Глава 19. Кто из них жив, то умер. В ту же минуту, как отлетела трепещущая душа молодого дворянина, Тибо очнулся от населенного ужасными призраками сна и приподнялся на постели. Кругом был огонь, горела его хижина. Сначала он подумал, что продолжается его кошмар, но он так ясно слышал крики «Смерть колдуну! Смерть чародею! Смерть оборотню!», что понял, с ним в самом деле случилось нечто страшное. Языки пламени приближались к постели. Он чувствовал жар. Еще несколько секунд, и он окажется в центре огромного костра. Еще минуту поколебавшись, он не сможет убежать, путь будет отрезан. Тибо соскочил с постели, схватил рогатину и выбежал через заднюю дверь хижины. Когда его увидели бегущим сквозь пламя и дым, крики «Смерть! Убей его!» еще усилились, раздались 3 или 4 выстрела. Эти выстрелы явно предназначались Тибо. Он слышал свист пуль. Стрелявшие были в ливреях начальника волчьей охоты. Тибо вспомнил угрозу 2 дня назад, услышанную от барона де Везо. Значит, он объявлен вне закона. Можно выкурить его из норы, как лису, стрелять по нему, словно по хищному зверю. К счастью для Тибо, ни одна пуля его не задела. Горевшая хижина освещала на земле лишь небольшой круг, и вскоре Тибо оказался вне его. Его окружала темнота леса. И не будь слышно криков челяди барона, жгущий его дом, было бы настолько же тихо, насколько темно. Тибо уселся под деревом и уронил голову на руки. В последние 48 часов события развивались так стремительно, что у башмачника не было недостатка в темах для размышлений. Только последние 24 часа, которые он прожил в чужом облике, казались ему сном. Он не решился бы утверждать, что вся история барона Рауля, графини Джейн и сеньора де Монгабера произошла на самом деле. Услышав звон часов на колокольне в Уаньи, Тибо поднял голову. Было 10 часов. В половине 10 он еще умирал в облике барона Рауля у кюре из Пью-Изе. «Ах, черт возьми», — сказал он, — «я должен знать точно. Отсюда до Пью-Изе не больше лье. Я буду там через 30 минут. Я хочу убедиться, что барон Рауль в самом деле мертв». В ответ на заданный Тибо самому себе вопрос раздался жуткий вой. Тибо огляделся, вернулись его телохранители. Предводитель волков снова обрел свою стаю. «Ну, волки, единственные мои друзья, путь», — сказал он, и он через лес отправился в Пью-Изе. Слуги сеньора Жана, ворошившие последние угли горящей хижины, видели, как мимо пронесся признак человека, за которым бежали 12 волков. Слуги барона перекрестились. Теперь они, более чем когда-либо прежде, были уверены, что Тибо — колдун. Кто угодно поверил бы в это, увидев, с какой стремительностью, быстрее любого из своих спутников, Тибо меньше, чем за 15 минут пробежал расстояние, отделявшее Уаньи от Пью-Изе. У первых домов деревни Тибо остановился. «Друзья волки», — сказал он, — «сегодня ночью я в вас не нуждаюсь. Напротив, я хочу остаться один. Развлекайте в соседних овчарнях. Я даю вам полную свободу действий. А если на вашем пути встретятся несколько двуногих тварей, именуемых людьми, друзья волки, забудьте, что они считают себя созданными по образу и подобию Творца, и не отказывайте себе в удовольствии полакомиться их плотью. Радостно подвывая, волки разбежались во все стороны. Тибо продолжал путь. Он вошел в деревню. Дом Кюре стоял по соседству с церковью. Тибо сделал крюк, чтобы не идти мимо креста. Он подошел к дому. Заглянув в окно, он увидел горевшую у изголовья постели свечу. Постель была накрыта простыней, под которой вырисовывались очертания застывшего тела. Дом казался пустым. Кюре, несомненно, пошел заявить мэру деревни о покойнике. Тибо вошел и окликнул Кюре. Никто не ответил. Тибо подошел прямо к постели. Под простыней действительно лежал труп. Тибо поднял простыню и узнал сеньора Рауля. Вечность наделила его спокойной и роковой красотой. При жизни его черты казались слишком женственными. Смерть придала им сумрачное величие. На первый взгляд можно было принять его за спящего, но, присмотревшись внимательнее в его неподвижности, вы узнали бы сон более глубокий. Вы догадались бы о присутствии королевы, у которой коса вместо скипетра, саван вместо мантии. Здесь присутствовала смерть. Тибо оставил дверь открытой. Ему показалось, что он слышит легкие шаги. Тибо спрятался за зеленой саржевой занавеской, закрывавшей дверь в глубине алькова. Если сюда войдут, он сможет убежать через эту дверь. У входа в дом остановилась в нерешительности женщина в черном, под черной вуалью. Рядом с ней показалась вторая и заглянула внутрь. «Я думаю, что госпожа может войти. Никого нет. Кроме того, я посторожу». Женщина в черном вошла, медленно приблизилась к постели, остановилась, чтобы отереть пот со лба. Затем решительно подняла простыню, которой Тибо снова покрыл лицо мертвеца. Тибо узнал ее. Это была графиня. «Увы, мне не солгали», — проговорила она. Упав на колени, она стала молиться и плакать. Окончив молитву, она поднялась, поцеловала бледный лоб усопшего и посиневшие края раны, через которую вылетела душа. «О, мой возлюбленный Рауль!» — прошептала графиня. «Кто назовет мне имя твоего убийцы? Кто поможет мне отомстить?» Едва успев договорить, графиня вскрикнула и отскочила назад. Ей показалось, что она слышит голос, ответивший «Я». Из складки занавески, из зеленой саржи зашевелились. Но графиня была не из робких. Взяв горевшую изголовье свечу, она заглянула в промежуток между стеной и зеленой занавеской. Там никого не было. Графиня увидела только закрытую дверь. Поставив свечу на место, графиня достала из сумочки золотые ножницы, отрезала у покойного прядь волос, положила эту прядь в мешочек из черного бархата, висевший у нее на груди. Снова поцеловала лоб покойного, покрыла ему голову простыней и вышла. На пороге она встретилась со священником и отступила, прячась под вуаль. «Кто вы?» — спросил священник. «Скорби», — ответила она. Посторонившись, священник пропустил ее. Графиня и ее служанка пришли пешком, ушли они тоже пешком. От Пьюизе до Монгабера всего четверть льё. Примерно на половине дороги от ствола ивы отделился прятавшийся за ним человек и преградил путь двум женщинам. Лизетта закричала, но графиня бесстрашно подошла к этому человеку. «Кто вы?» — спросила она. «Тот, кто сказал я». Когда вы спрашивали, назовет ли вам кто-нибудь имя убийцы. Вы поможете мне за него отомстить? Когда вам угодно. Сейчас. Здесь неподходящее место. Предложите лучшее. Ваша комната, например. Мы не можем вернуться вместе. Нет, но я могу пройти через пролом в стене. Мадемуазель Лизетта встретит меня у развалин где господин Рауль оставил своего коня. Она может провести меня по винтовой лестнице и впустить в вашу спальню. Если вы будете в вашей туалетной комнате, я подожду вас, как позавчера господин Рауль». Обе женщины задрожали с головы до ног. «Кто вы такой, что вам известны все эти подробности?» — спросила графиня. «Когда придет время вам это узнать, я скажу вам». После недолгого колебания графиня сказала: «Хорошо, вы пройдете в пролом. Лизетта встретит вас у конюшни». «О, госпожа!» — воскликнула Лизетта. «Я никогда не решусь идти за этим человеком». «Я пойду сама», — ответила графиня. «В добрый час», — откликнулся Стебо. «Вот эта женщина». И, соскользнув во враг, что тянулся вдоль дороги, он исчез. Лизетта едва не лишилась чувств. «Обопритесь на меня, мадмуазель», — предложила ей графиня, — «и пойдем. Мне не терпится услышать, что скажет этот человек». Женщины незаметно вернулись в замок со стороны фермы. Никто не видел, как они выходили, никто не видел, как они вошли. Графиня в своей комнате ждала, пока Лизетта приведет к ней незнакомца. Через 10 минут появилась Лизетта, очень бледная. «Ах, госпожа», — сказала она, — «мне незачем было его встречать». «Почему это?» — спросила графиня. «Потому что он не хуже меня знает дорогу. О, если бы госпожа знала только, что он мне сказал! Я уверена, госпожа, что этот человек — демон». «Впустите его», — приказала графиня. «Я здесь», — сказал Тибо. «Хорошо», — сказала графиня Лизетте. «Оставьте нас, мадемуазель». Лизетта вышла. Графиня осталась одна с Тибо. Вид его не внушал доверия. Чувствовалось, что он готов решительно осуществить свои намерения, и что намерения эти дурные. Сатанинский смех кривил его рот, глаза горели адским огнем. На этот раз Тибо не стал прятать свои красные волосы, он выставил их на показ. Они спадали ему на лоб, словно огненный плюмаж. И все же графиня, даже не побледнев, устремила взгляд на Тибо. «Эта девушка сказала, что вы знаете дорогу в мою спальню. Вы уже бывали здесь?» «Да, госпожа, один раз. Когда же?» «Позавчера». «Какое время?» «От половины 11 до половины 1 ночи». Графиня взглянула ему в лицо. «Это неправда. Хотите, я расскажу вам все, что здесь произошло?» «В названный вами час?» «Да». «Говорите», — коротко приказала графиня. Тибо был не менее лаконичен, чем та, что спрашивала его. Господин Рауль вошел через эту дверь, начал он, указывая на дверь, ведущую в коридор. И Лизетта оставила его одного. «Вы вошли отсюда», — он показал на дверь туалетной комнаты, и застали его стоящим на коленях. «Ваши волосы были распущены, их поддерживали 3 бриллиантовые шпильки. На вас было домашнее платье из розовой тафты, отделанное гипюром, розовые шелковые чулки, туфельки из серебряной парчи, вокруг шеи нитка жемчуга». «Совершенно точное описание», — подтвердила графиня. «Продолжайте». «Вы 3 раза ссорились с господином Раулем. В первый раз из-за того, что он задерживался в коридорах, чтобы целоваться с вашей служанкой. Во второй из-за того, что его видели в полночь по дороге из Эрневилля в Веленкантре. В третий из-за того, что на балу в замке, где вас не было, он 4 контрданса танцевал с госпожой де Боньой». «Продолжайте». «В ответ на эти упреки ваш возлюбленный иногда удачно, иногда неудачно оправдывался. Вы сочли его оправдания достаточными, потому что простили его. В это время вбежала перепуганная Лизетта и закричала, что вернулся ваш муж, и ваш возлюбленный должен бежать». «Значит, вы в самом деле демон, как утверждает Лизетта», — зловеще рассмеявшись, сказала графиня. «Я вижу, что мы поладим. Договаривайте». Тогда вы, ваша горничная, втолкнули упирающегося господина Рауля в вашу туалетную комнату. Затем Лизетта вывела его через коридор и две или три комнаты в противоположное крыло дома. Спустившись по винтовой лестнице, беглецы обнаружили, что дверь внизу заперта. Они спрятались в чулане. Лизетта открыла окно, находившееся всего в 7 или 8 футах над землей. Господин Рауль выпрыгнул в это окно и побежал к конюшне. Там он нашел своего коня, но с перерезанными сухожилиями, и поклялся поступить так же с самим графом, если они встретятся. Господин Рауль считал низостью, без необходимости, калечить благородное животное. Затем господин Рауль пешком отправился к пролому в стене. По ту сторону ограды его подстерегал граф с обнаженной шпагой в руке. У барона был при себе охотничий нож. Вынув его из чехла, он вступил в бой. Граф был один? Слушайте, граф, казалось, был один. После 4-го или 5-го выпада граф был ранен ножом в плечо. Упав на одно колено, он закричал: «Ко мне, листок!» В это время барон вспомнил о своей клятве и наклонился, чтобы перерезать графу сухожилие. Когда господин Рауль поднимался, листок напал на него сзади, лезвие вошло под лопатку и вышло из груди. «Мне незачем уточнять. Вы целовали рану». Дальше. Граф и его слуга вернулись в замок, оставив барона без помощи. Придя в себя, тот окликнул шедших на рынок крестьян. Они положили его на носилки и хотели доставить в Виллер-Контре. Но в Пьюизи раненому стало так плохо, что им пришлось остановиться. Его оставили на той постели, где вы его нашли. И вчера вечером он испустил последний вздох в 9:30 и 1 секунду. Графиня встала. Подойдя к ларцу, она достала из него нитку жемчуга, которая была у нее на шее накануне, и молча протянула ее Тибо. «Что это?» — спросил тот. «Возьмите, это стоит 50 000 ливров». «Вы хотите отомстить?» «Да», — ответила графиня. «Месть стоит большего. Сколько она стоит?» «Ждите меня завтра ночью, я скажу вам». «Где мне вас ждать?» «Здесь», — сказал Тибо, хищно оскалившись. «Я буду вас ждать». «Тогда завтра?» «До завтра». Тибо вышел. Графиня убрала жемчуг обратно в ларец, затем приподняла двойное дно и вынула флакон с опаловой жидкостью и маленький кинжал, рукоятка и ножны которого были украшены драгоценными камнями, а на клинке была золотая насечка. Спрятав флакон и кинжал к себе под подушку, графиня встала на колени и произнесла молитву, а затем, не раздеваясь, бросилась на постель.